Глава 12. День коронации. Да здравствует король Эдуард! Сегодня короновали короля, и было великое ликование и чрезвычайнейший балаган, а я смущен и удручен. Я в жизни не видел ничего подобного этому зрелищу, кроме как разве в американском цирке и в феериях, которые ставятся в Алькамбре. Я никогда не видел также ничего более унылого и трагического. Чтобы насладиться коронационной процессией, мне следовало бы прямо из Америки прибыть в роскошный отель и прямо из роскошного отеля проследовать на место на трибуне ценой в 5 гиней среди умытых и причесанных. Моей ошибкой было то, что я явился на торжество прямо из неумытого и непричесанного Ист-Энда. Из этого квартала явилось немного народа. Ист-Энд в целом остался в Ист-Энде и напился. Социалисты, демократы и республиканцы отправились в этот день за город, чтобы подышать свежим воздухом. Их совершенно не касался тот факт, что 400 миллионов людей приобрели нового коронованного и миропомазанного владыку. 6500 прелатов, священников, государственных людей, принцев и воинов видели коронование и миропомазание, а мы, простые смертные, только процессию, когда она проходила мимо. Я видел ее в Трафальгар-сквере, в великолепнейшем пейзаже в Европе, в самом сердце империи. Нас было много тысяч, и всех нас подавляла и держала в порядке блестящая демонстрация военной силы. По всему пути следования были расставлены в 2 шеренги солдаты. Основание колонны Нельсона было окружено тройной каймой синих мундиров. К востоку, у входа в сквер, расположилась королевская морская артиллерия. В треугольнике между Пейль-Мелл и Кокспур-стрит статуи Георга III подпирали с обеих сторон уланы и гусары. К западу виднелись красные мундиры королевского флота, а от Юнион-клуба до скрещения с Уайт-Холлом тянулись сверкающая массивная линия собственности его величества конвоя. Исполинские мужчины на исполинских конях, в стальных панцирях, в стальных шлемах, с огромными стальными боевыми саблями, всегда готовые к услугам власти. А дальше в гущу толпы были брошены длинные ряды столичной полиции, в то время как в тылу скопились, на всякий случай, резервы. Крупные, хорошо откормленные люди с хорошей мускулатурой и хорошо вооруженные. И так же, как на Трафальгар-сквере, было и по всему пути следования процессии. Всюду сила, подавляющая сила, тысячи мужчин, великолепных мужчин, цвет нации, единственной жизненной функцией которых было повиновение, слепое повиновение и обязанность, не размышляя, слепо убивать, разрушать и вытравливать жизнь. И для того, чтобы их кормить, хорошо одевать, хорошо вооружать, чтобы доставлять им корабли, развозящие их во все концы света, Ист-Энд Лондона и Ист-Энд всей Англии трудится, чахнет и умирает. По китайской поговорке, если один человек живет в праздности, другой за него умирает с голоду. А Монтескье сказал: «Тот факт, что несколько человек заняты изготовлением одежды для одного индивидуума, является причиной того, что многие люди совсем не имеют одежды. Так одно объясняет другое. Мы не поймем голодного и физически недоразвитого рабочего из Ист-Энда, живущего с семьей в одной клетушке и сдающего часть ее для жилья другим голодающим и физически неразвитым рабочим, пока мы не посмотрим на статных конвойцев Вест-Энда. Они должны кормить, одевать и холить других». И пока народ в Вестминстерском аббатстве обзаводится новым королем, я, сдавленный на Трафальгар-сквере между конвоирами и констеблями, думал о тех временах, когда народ израильский впервые избрал себе царя. Мы все знаем, как это было. Старейшины пришли к пророку Самуилу и сказали ему: «Итак, поставь перед нами царя, чтобы он правил нами и судил нас, как у прочих народов». И сказал Господь Самуилу: «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просившим у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет господствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли мастики, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших лучших, и ослов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, сами вы будете его рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Все это случилось в те древние времена, и они взмолились Самуилу, говоря: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. А после Саула, Давида и Соломона явился и Иеровоам, который грубо ответил народу: «Если отец мой обременил вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. А в наши дни 500 наследственным пэрам принадлежит 1/5 Англии, и они, и офицеры, и слуги короля, и те, кто образует кадры власти, ежегодно тратят на бесполезную роскошь 370 миллионов фунтов стерлингов, что составляет 32% от общей суммы богатства, сработанного всеми тружениками страны». В аббатстве при звуках труб и фанфар, в трепетных волнах музыки, среди блестящей толпы господ, лордов и правителей, королю, облеченному в дивное золотое одеяние, вручили знаки суверенитета. Шпоры были прикреплены к его каблукам лордом великим канцлером, а государственный меч в пурпурных ножнах был подан ему архиепископом кентерберийским со следующими словами: «Прими этот королевский меч, взятый с алтаря Господа и передаваемый тебе недостойными руками епископов и слуг Божьих». Пока его опоясывали мечом, король слушал воззвание архиепископа: «Этим мечом твори суд, останавливай рост злодейства, защищай святую церковь Господню, с ним будь покровителем и защитником вдов и сирот, восстанавливай то, что разрушается, поддерживая восстановление, карай и исправляй то, что неправильно, и утверждай то, что в должном порядке». Но чу! Восторженные крики раздаются в Уайтхолле, толпа пошатнулась, двойные ряды солдат насторожились, и показались королевские гребцы в фантастических красных средневековых костюмах, совершенно похожие на типов, выступающих в авангарде циркового парада. Потом появился королевский экипаж, набитый придворными дамами и джентльменами, с напудренными лакеями и пышно разодетыми кучерами. Затем еще экипаж — лорды, камергеры, виконты, статсдамы, вся челядь. Затем военные — королевская свита, генералы с усталыми бронзовыми лицами, прибывшие в Лондон со всех концов земли, офицеры-волонтеры, офицеры милиции и постоянное войско, генерал Гезли и адмирал Сеймур из Китая, Китченер из Хармута, лорд Робертс из Индии и так далее, и так далее. Все воины Англии, профессора разрушения, инженеры смерти. Другая раса. Это не люди из лавок и трущоб. Это совсем другая порода людей. Вот они идут в полном блеске и сознании власти. Еще и еще, эти стальные люди, эти мастера войны, укротители мира, вперемешку пэры и члены палаты общин, принцы и магараджи, королевская конница и пешая гвардия, телохранители короля. А вот колониальные войска, гибкие закаленные люди, тут образчики всех людских пород. Солдаты из Канады, Австралии, Новой Зеландии, с Бермудских островов, с Борнео, с Фиджи, из Золотого берега, из Родезии, Капской колонии, Наталя, Сьерра-Леоне, Гамбии, Нигерии и Уганды, с Цейлона, Кипра, из Гонконга, с Ямайки и из Вэй-Хай-Вэя, из Лагоса, с Мальты, из Санта-Лючии, Сингапура, с Тринидада. А дальше покоренные племена с берегов Инда, смуглые наездники и меченосцы, свирепые варвары, сверкающие алым и пурпуром сикхи, раджпуты, бирманцы, провинция за провинцией и каста за кастой. А вот и кавалергарды. Промелькнули прелестные белые кони, золотые латы, ураган восторженных криков. Оркестры играют «Король! Король! Боже, храни короля!» Все обезумели. Общая зараза захватывает и меня. Мне тоже хочется кричать «Король! Боже, храни короля!» Оборванцы около меня со слезами на глазах машут шляпами и кричат в экстазе «Благослови их! Благослови! Благослови!» Смотрите, а вот и он, в чудесной золотой карете. Корона сверкает у него на голове, а женщина в белом, сидящая рядом с ним, также увенчана короной. Я стремительно беру себя в руки и стараюсь убедить себя, что все это реально, что это не волшебная сказка. Но мне это не удается, да ну и лучше. Я предпочитаю верить, что вся эта пышность, суета, показная роскошь, все это маскарадное шутовство — просто сказка, видение. Это приятнее, чем осознавать, что все это проделывают здравые и разумные люди, покорившие себе материю и разгадавшие звездные тайны. Принцы всякого рода, герцогини и разного рода сиятельные люди из королевской свиты несутся мимо. Еще военные, еще челядь, еще покоренные народы, и феерия окончилась. Я вместе с толпой попадаю из сквера в сплетение узких улиц, где в кабаках стоит стон от пьяных криков мужчин, женщин и детей, смешавшихся в колоссальном разгуле. И со всех сторон раздается любимая коронационная песня. В день коронации, мы будем ликовать, смеяться и кричать «Гип-гип, ура!» Мы будем виски пить, вино и херес, мы будем веселы в день коронации. Хлынул дождь. По улице проходят цветные войска, черные африканцы и желтые азиаты в тюрбанах и фесках и кули, несущие на головах пулеметы и горные орудия, их голые ноги в быстром темпе отшлепывают шлеп-шлеп-шлеп по покрытой лужами мостовой. Трактиры пустеют как бы по мановению волшебной палочки. Британцы чествуют приветственными криками своих смуглых братьев и тотчас же возвращаются к попойке. «Ну как вам понравилась процессия, товарищ?» — спросил я одного старика на скамейке в Грин-парке. «Как мне понравилось!» «Чертовски удобный случай выпал мне, — сказал себе я, — чтобы выспаться. Все бобби ведь заняты!» И я забрался в уголок в парке вместе с 50 другими. Но я не мог уснуть, я лежал голодный и все думал, как я работал всю свою жизнь. А вот теперь не имею места, где голову преклонить. А тут еще музыка и крики, и пушечная пальба. Я чуть не сделался анархистом, право. Уж так мне захотелось разбить башку лорду Чемберлену. Почему именно Чемберлену, я не мог ясно понять, да и он сам не мог. Он так почувствовал, сказал он в заключении, и больше этот пункт не обсуждался. Когда стала надвигаться ночь, город превратился в море огней. Зеленые, янтарные и рубиновые лучи плескались повсюду в глаза, и везде красовалось «ЕР». Большими буквами из граненого хрусталя, освещенного сзади пылающим газом. На улицы вышли еще сотни тысяч людей, и хотя полиция строго подавляла всякие бесчинства, все же пьянство и грубые потехи процветали. Усталые рабочие словно сошли с ума от праздности и возбуждения. Они метались и танцевали на улицах, мужчины и женщины, старый млад, переплетаясь руками, строили длинные вереницы и распевали песенки из популярных мюзиклов. Я сидел на скамейке на набережной Темзы и смотрел на иллюминированную реку. Близилась ночь, и передо мной проходили веселящиеся из высших классов, возвращающиеся домой и избегавшие шумных улиц. На скамейке со мной рядом сидели двое оборванцев, мужчина и женщина. Они клевали носом и дремали. Женщина сидела, крепко прижав руки к груди. Ее тело было в постоянном движении. Она то наклонялась вперед, то казалось, что вот-вот она потеряет равновесие и упадет на мостовую, то подавалась влево, вбок, пока голова ее не опускалась на плечо мужчины, то вправо и наклонялась, вытянутая в напряжении, пока не просыпалась от боли и не выпрямлялась снова резким толчком. И снова начиналось падение вперед, и она снова проходила весь круг, пока не пробуждалась от напряженного и вытянутого положения. Каждую минуту мальчишки и молодые люди останавливались, заходили сзади за скамейку и вдруг издавали громкий злобный крик. Спящие судорожно просыпались. Болезненный испуг, появлявшийся на их физиономиях, доставлял весельчакам большое удовольствие. Они разбегались с громким смехом. Поразительнее всего было всеобщее бессердечие, проявлявшееся при каждом удобном случае. Бездомные люди приютились на скамейке, безобидные люди, над которыми можно издеваться. 50 тысяч человек прошли мимо скамейки, пока я сидел на ней, и ни один из них в такой торжественный день, как коронование короля, не обнаружил, что у него задеты струны его сердца. Ни один человек не подошел к женщине и не сказал ей: «Вот вам 6 пенсов, найдите себе ночлег и выспитесь». Ничего подобного. Женщины, в особенности молодые, делали остроумные замечания по поводу несчастной и неизменно вызывали этим смех у своих кавалеров. Это было жестоко. Признаюсь, меня начинала бесить эта веселая толпа, протекавшая мимо, и я стал находить известное удовлетворение в выводах лондонской статистики, утверждающей, что на каждых 4 человек в Лондоне приходится один, которому суждено умереть за счет общественной благотворительности в рабочем доме, больнице или богадельне. Я заговорил с мужчиной. Он оказался потерявшим здоровье докером 54 лет. Ему удавалось иногда находить паденную работу, когда был большой спрос на труд. В мертвый же сезон отдавали преимущественно более молодым и сильным. Сейчас он уже целую неделю ночевал на скамейках на набережной, но перспективы для будущей недели были отраднее. Возможно, что он получит паденную работу и, стало быть, постель в каком-нибудь частном ночлежном доме. Он всю жизнь провел в Лондоне, кроме 5 лет, когда он служил солдатом в Индии. Конечно, ему хочется есть, как и девушки. Дни, подобные настоящему, очень тяжелы для таких, как они. Единственное, что бобы очень заняты, и бездомному люду можно хоть как-то выспаться. Я разбудил девушку, или, скорее, женщину, потому что ей было 28, сэр, и мы направились в кофейную. «Сколько было работы зажечь все эти огни?» — сказал мужчина при виде блестящего иллюминированного здания. Работа была лейтмотивом его существования. Он всю свою жизнь работал, и весь внешний мир, как и собственную душу, он умел выразить только к отношению к работе. «Коронации имеют хорошие стороны», — продолжил он. «Они дают людям заработок». «Но ведь у вас в желудке пусто», — сказал я. «Да», — ответил он. «Я пробовал тоже пристроиться, но ни черта не вышло. Мои годы против меня». «А вы по какой части сами? Моряк, верно?» «На? Я догадался по вашему костюму». «Я знаю, кто вы», — сказала девушка, — «вы итальянец». «Нет, вовсе нет», — жаром воскликнул мужчина. «Он янки! Вот кто он, я знаю!» «Боже милостивый, посмотрите на это!» — воскликнула девушка, когда мы вышли на Странд, где нас сдавила ревущая, шатающаяся коронационная толпа, мужчины ревели, а девушки пели на высоких гортанных нотах. В день коронации мы будем ликовать, смеяться и кричать. Ип-гип-ура!» Мы будем виски пить, ино и херес, мы будем веселы в день коронации. И перепачкалась же я, бродивши, сказала женщина, когда мы уселись в кофейной, смахивая сон и грязь с уголков своих глаз. Чего я только не насмотрелась сегодня. Очень было интересно, только скучно было одной. И герцогини-то, и всякие леди, и все в белых платьях. Очень было красиво. Уж так красиво. Я ирландка. Мое имя Айтерн. Как? Айтерн, сэр, Айтерн. Прочтите по слогам. Хейторн, Айтерн. Она жила в довольстве, пока не умер ее отец, оставив ее одинокой в мире. Один брат служил в армии, а другому приходилось содержать на 20 шиллингов в неделю жену и 8 человек детей. Место у него было непрочное, и он ничего не мог для нее сделать. Из Лондона она уезжала только раз в жизни. Она работала в 12 милях отсюда, в Эссексе, собирала фрукты, но это продолжалось всего 3 недели. И я была совсем черная, когда вернулась, ей-ей, как черника. Ее последним местом была кофейная, где она работала от 7 часов утра до 11 ночи, получая 5 шиллингов в неделю и стол. Но она заболела, и с тех пор, как вышла из больницы, не могла найти себе работу. И последние 2 ночи она провела на улице. Они уничтожили невероятное количество пищи, этот мужчина и эта женщина. Только когда я удвоил, а потом утроил их первоначальные заказы, у них появились признаки ослабления энергии. Она протянула руку и пощупала материал моего пиджака. «Янки всегда носят хорошее платье», — сказала она. «Мои лохмотья — хороший костюм?» Я покраснел. Но, присмотревшись к моему костюму более внимательно и сравнив его с одеждой моих новых знакомых, я начал чувствовать себя одетым хорошо и элегантным. «Что же вы рассчитываете делать, в конце концов?» — спросил я их. «Знаете, ведь с каждым днем становишься старше». «Рабочий дом», — сказал он. «Будь я проклята, если я пойду в рабочий дом», — сказала она. «Мне не на что надеяться, и я знаю, что я лучше умру на улице». «Нет, рабочий дом не для меня. Покорно благодарю». «Нет, нет, нет, ни в коем случае», — фыркнула она среди наступившего молчания. Я спросил, «Ну, вы ночуете на улице? А что вы предпринимаете утром, чтобы поесть?» «Стараешься раздобыть пенни, если не заручишься им с вечера», — объяснил мужчина. «Затем идешь в кофейную и берешь кружку чая». «Но ведь чаем не насытишься», — возразил я. Мои собеседники улыбнулись с видом авгуров. «Вы пьете ваш чай маленькими глотками», — начал мужчина, — «чтобы протянуть как можно больше времени. И вы внимательно присматриваетесь, некоторые посетители оставляют после себя недоеденные». «Удивительно, сколько еды оставляют некоторые люди», — вставила женщина. «Все в дело в том», — сказал деловым тоном мужчина, — «чтобы раздобыть этот пенни». Когда мы уходили, женщина собрала несколько корок с соседних столов и запихала их куда-то в свои лохмотья. «Чтоб не пропадая, знаете ли», — сказала она. На это доктор кивнул головой и также захватил пару корок. В 3 часа утра я гулял по набережной. Это была праздничная ночь для бездомных, так как полиция находилась в другом месте, и каждая скамейка была перегружена спящими. Женщин было столько же, сколько и мужчин, но большинство как того, так и другого пола составляли старые люди. Иногда попадался мальчик. На одной скамье я заметил семью. Мужчина сидел со спящим ребенком на руках, его жена спала, положив голову на его плечо, а к ее коленям прильнул головой спящий мальчик. У мужчины глаза были широко открыты, он смотрел вдаль, через реку, и думал. Последнее очень вредно для бездомного человека, обремененного к тому же семьей. Разглядывание его мыслей никому бы не доставило удовольствия, но я знаю, и весь Лондон это знает, что случаи убийства безработными своих жен и детей встречаются нередко. Нельзя пройти по набережной Темзы в ранние утренние часы от здания парламента мимо иглы Клеопатры до моста Ватерлоо, чтобы не вспомнить о страданиях, которые 27 столетий назад описывал автор Иова. «Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами,